Глава 14. Генрих. На тебе было вишневое платье с каймой, расшитой золотыми нитями и украшенное россыпью жемчужных бусин, подвеска в форме полумесяца, черные трусики с прорезью капелькой на пояснице и тонкий шелковый лиф. Его застежка оказалась слишком тугой, и я начала рассказывать и резко замолчал, увидев слезу, катившуюся по щеке Анны. «Ну чего ты?» — спросил, нежно проведя по ее растрепавшимся волосам. «Да иди ты!» — беззлобно отмахнулась она и отвернулась. «Хорошо, давай поступим немного по-другому», — предложил, надеясь, что все же смогу ее успокоить. «Сейчас ты перестанешь рветь, пойдешь в ванную комнату, умоешься, вернешься, и мы еще раз спокойно все обсудим». «Уходи, Генрих, уходи! Потому что если ты сейчас же не уйдешь, не знаю, что я сделаю, но тебе не понравится», — воскликнула она, скользнув взглядом по моим губам. «Я же вижу, что ты меня хочешь». «Нет, Медведева, так не пойдет», — покачал головой и подхватил ее на руки. «Давно не Медведева. Пусти, Генрих», — возмутилась Аня, но я ее не слушал. Пронес через комнату, поставил в ванну, стащил с нее платье и открыл теплую воду. «Эй, ты что творишь?» — возмутилась она, оставшись в одном белье. «Ничего такого, просто если ты решила затопить дом, то я против», — отмахнулся и быстро сбросил костюм на пол. «Генрих, уходи немедленно!» — она попыталась спрятаться за шторой. «Уверена, что хочешь, чтобы я ушел?» — спросил, скрестив руки на груди. «Да», — воскликнула она и разревелась еще сильнее. «Зачем ты отрицаешь очевидное?» — невольно нахмурился, поднял костюм и замер в раздумьях. «Сказать, что я хотела ее, не сказать ничего. Меня переполняли эмоции, счастье от внезапной встречи, гордость за сына, которого Аня вырастила, а ее близость просто сводила с ума. Аромат духов с тонким запахом лилий, капли воды, стекающие по обнаженным плечам, поджатые губы и эти слезы. Вот зачем она отрицает, что хочет меня так же сильно, как я ее? Меня даже несколько раз уже посетила мысль об изнасиловании. Взять, накинуться на нее, повалить на кровать и не принимать никаких возражений. Только не простит же потом. Слушай, Ань, если ты на все 100 уверена в своем решении выгнать меня, то я уйду. Только с сыном все равно общаться буду и от тебя не откажусь. Так что это будет только временная отсрочка неизбежного. В последний раз спрашиваю, мне уйти?» — озвучил с вызовом, глядя ей в глаза. «Уходи», — в приказном тоне потребовала она. Я поджал губы, развернулся и пошел к двери. «Не хочет, не надо. Уж до насилия я точно опускаться не собираюсь». Правда, кое в чем отказать себе не смог. От всей души хлопнул дверью, да так сильно, что Аня невольно выругалась. Быстро оделся, а когда влез в туфли и уже буквально потянулся к ручке входной двери, Анна окликнула меня. «Генрих». А в голосе такая обреченность, словно, не знаю что, обреченность и все. «Что?» — медленно развернулся и смерил ее недовольным взглядом. Мокрая, завернутая в полотенце, она смотрела на меня слегка красноватыми глазами, а я боролся с порывом немедленно ее обнять. «Я... ты...» Она покраснела и потупила взгляд. «Я искал тебя, любил все эти годы, а ты выгнала меня. Что еще?» «Не надо...» Взволнованно облизала губы, а я сильнее нахмурился, чувствуя, как кровь приливает куда не надо. Взрослый человек, а реакция на нее, как у голодного подростка на портрет в «Эра-журнале». «Что не надо? Ты все сказала, что хотела. Я позвоню». Развернулся и почти коснулся пальцами дверной ручки. «Чего еще ждать? Меня уже попросили уйти». «Генрих, не уходи, пожалуйста», — прошептала она, оказавшись непозволительно близко, и сдернула с себя полотенце, которое с тихим шелестом упало на пол. Я тут же развернулся, прижал ее к стене и жадно впился в горячие мягкие губы. «Генрих», — прошептала она со стоном и запрыгнула, обвив мои бедра ногами. Я поддержал ее под ягодицы и понес в спальню, продолжая целовать нежную шею, плечи, везде, куда только мог достать. «Люблю тебя», — прошептал, донеся ее до кровати и уложив на белые простыни. «Как же я тебя люблю!» «Что будет, если я завтра проснусь, а тебя не окажется рядом?» — спросила она, снова стягивая с меня пиджак. «Даже не думай об этом. Теперь ты от меня не сбежишь, Анют», — ответил честно. «Больше никому не поверю и не отдам ее». «Надеюсь», — прошептала, расстегивая мою рубашку. Я не стал ждать и стащил ее через голову. «Маленькая моя», — рассмеялся, любуясь смутившейся женщиной и нежно поцеловав крошечную родинку под левой грудью. «Да, эта родинка ночами мне снилась. Я просыпался в бреду и готов был выть в небо от безысходности, от того, что не надеялся еще когда-нибудь ее увидеть».